«Командир, как думаете, почему они сдрейфили?» – закурил Вася Соломахин, один из немногих бойцов в ранге воин, что остались у Потемкиных. «Знали же, что мы уехали, а тут и причину господин им дал. Кто их знает?» – расслабленно пожал плечами Федор. «Может, решили подготовиться получше, а может, передумали действовать силой, вместо очередных интриг. Главы Мехадиных и Нарышкин собаку съели со своим опытом, и что у них в голове даже гадать не хочу. Но все же наш господин стал первопричиной», — затянулся Вася, выдохнул и, бросив взгляд на проходящую мимо молодую девушку, подмигнул ей. «Если господин так поступил, значит, так надо». Командир дал бойцу подзатыльник, отчего у того изо рта чуть не вылетела сигарета, а девушка хихикнула и пошла дальше. «Но я уверен, он сделал это не просто так, чую это. Парни говорят, он сильно изменился», — зашептал Соломахин. «А Сан Саныч рассказывал, что когда вы его нашли, он вас чуть не порешил. Это правда?» «Правда», — кивнул старый слуга Потемкиных. «Но он тогда не в себе был, да и я не ожидал». Какое-то время они помолчали, а затем к ним подошли трое молодцов, которые ранее отпросились в магазин. В глуши, где они жили, частенько бил нехват по самым разным продуктам, особенно сладостям. Федор Петрович этот момент решал, как мог, но людей не хватало, чтобы постоянно кататься в город. Вот и позволял бойцам при возможности закупиться на всех. Не с барского стола же брать. «Госпожа еще не вернулась», — удивился Сазонов Дмитрий, второй воин в их рядах. «Как видишь», — кивнул Федор и, увидев торчащие из пакета кукурузные палочки, хмыкнул. «Вот вы, детины, вам уже почти тридцатник, а вы детские сласти трескаете». «Ну так мы это, командир», — смутился здоровяк Сазонов, почесав затылок, да и остальные парни улыбнулись, пожимая плечами. «Хочется же. Светлана Константиновна и правда что-то долго уже находится в отделении имперской канцелярии, возле которого они сейчас и стояли. Небольшое двухэтажное здание белых и золотистых цветов внушало своей помпезностью и статусностью, а флаги города и империи развивались на флагштоке у входа. Люди заходили и входили, кто-то спешил, а другие, наоборот, никуда не торопились. Неожиданно для Федора Петровича, к парковочным местам подъехал целый кортеж из четырех машин, одна из которых была представительского класса. Герб в виде остроконечной башни на фоне леса он узнал сразу, отчего скривился. «Сазонов, пакеты в багажник закинь», — командирским тоном произнес старик, а парни напряглись, словно перед боем. Из машин вышли вооруженные огнестрелом бойцы, но без брони, а вслед за ними, из представительской, показался и глава рода Мехадиных. Сухой старик в темном костюме, с аккуратно подстриженной седой бородой, переступил с ноги на ногу, помогая себе артефактной тростью, и столкнулся взглядом с Федором. Ни одна эмоция не промелькнула на лице Мехадина, замершего маской, но Есениев мог поклясться, что этот старый интриган едва улыбнулся, а внутри его глаз вспыхнуло фиолетовое пламя. Они не стали здороваться, все же кто такой слуга, а кто глава рода? И старик двинулся в здание канцелярии, оставив позади себя бойцов и егерей Потемкиных, между которыми образовалась зона отчуждения. Напряжение было такое, что его черпать можно, а люди, проходящие рядом, старались убраться подальше. «Как только госпожа выйдет, Вася, гони во весь опор. Чуйка, тебя это тоже касается». «Приняли, командир», — четко ответили парни, сжимая под одеждой рукояти пистолетов. А сидящий за рулем машины Кирилл Чуйка ласково поглаживал фамильный обрез, лежавший рядом с ручником. Время словно замедлило свой ход, напряжение все витало в воздухе, но его в один момент нарушил звонок. Приятная слуху мелодия заиграла в тишине, бойцы Мехадиных будто приготовились к чему-то, но вот старик достал кнопочный телефон из кармана и, сняв трубку, сухо поинтересовался. На имя абонента она даже не посмотрел. Есениев слушает. «Федя, старая ты рухлядь, ты чего не сказал, что у вас тут охренеть какие учения намечаются?» — раздался на том конце провода бодрый боевой бас. «Я бы побольше своих парней пригнал, раз такая оказия, а ты молчок молчком». Федор Петрович замер с трубкой уха и даже не сразу осознал, кто ему позвонил. «Какие учения?» «КГХМ, самоед», — отмер старый воин, а бойцы расслабились. «Ты о чем вообще? Как это о чем ты не в курсе, что ли?» — удивился его собеседник. «Поехали мы, значит, с парнями в Екатеринбург по приказу главы. Ну, думаю, надо старого друга проведать, как там у вас раненые и все ли хорошо. Сам знаешь, Последние деньки были жаркими. Ближе к делу, Гриша, торопил его старик, а то он так может еще долго подходить к сути. Ну дык приехали мы. Путь, мать его, сократили через ваш полигон, а там, скажи, Федь, ты к войне готовишься, что ли? Я такое в последний раз в Мьянме видел, когда нас наемники пруссаков прижали. Тут черти что творится, ад, в прямом и переносном смысле. Тут ваш господин лютует, прервался самоед, а Федору Петровичу как-то поплохело. На фоне раздались взрывы, а затем и крик старого друга. Бережнов, мать твою, ты куда пошел? А ну убери гранатомет. Убери, я сказал. Так, Федя, пошел я своих спасать, а то Виктор Константинович их там раскидывает, как котят. Сынки, чтоб их. И связь прервалась, оставив старого воина Потемкиных в странных чувствах. Он обвел взглядом заинтересовавшихся бойцов и быстро набрал номер внука. Вот только там его встретил абонент не абонент. Похоже, Алексей отправился в ежедневную зачистку территорий вблизи зоны, что с одной стороны хорошо, а с другой, не очень. Поэтому Федор Петрович сделал еще один дозвон, на этот раз Михееву Александру Александровичу. Он с ними не поехал после спарринга с господином, но должен был уже прийти в себя. «Алла, Саша, что у вас там происходит?» — сразу же потребовал старик, когда трубку сняли. В ответ опять зазвучали взрывы, громкие голоса, среди которых Федор сразу опознал воинственный крик самоеда, а еще мольбы. «Командир, спаси!» — жалобно ответил Сан Саныч, егерь Потемкиных в ранге подмастерья. «Господин, глава, это пидец!» И связь опять прервалась, но перед этим, вроде бы прозвучал мощный голос Виктора Константиновича со словами: «Ты чего разлегся, воин, мы только разогрелись!» С недоумением на лице, Федор Петрович смотрел на старый, частично обшарпанный кнопочный телефон и знатно охреневал. «Да что у них там происходит, мать его!» «Поместье рода Потемкиных, 09:50 по местному времени». Через открытое на время сна окно, для циркуляции свежего воздуха, проникли звуки и голоса проснувшихся бойцов. Усатый или Михеев Александр Александрович, как его представил Алексей, уже строил народ по моему приказу. Сверившись с часами на руке, я кивнул и резко поднялся с циновки, сразу же прогоняя по каналам энергию. Остатки сна смыло мгновенно, вот что значит молодой организм. Умывшись, никуда не торопясь, переоделся в свободную одежду, которую здесь именовали спортивный костюм, и покинул особняк. Любава только-только встала и шаркала в купальню в пижаме, потирая глаза. «Доброе утро, Вить!» — махнула она мне рукой, но увидев спортивный костюм, сказала: «Хорошей тебе тренировки!» «Спасибо!» — кивнул ей, направляясь к лестнице. По пути встретил одну из служанок, узнав, что завтрак уже готов, но отказался, чем удивил пожилую женщину. «Сытый желудок в моей задумке будет только мешать, а поесть можно и немного попозже. Некоторое чувство голода даже полезно для организма». Сан Саныч вывел всех, кто не поехал с Алексеем, не считая дежурную группу. «Это тоже мой приказ, чтобы не оставлять поместье без защиты. Дырявый, конечно, но какая есть». Забрав комплект кожаных доспехов у завхоза с мечом и щитом, я снарядился и двинул на улицу. Бойцы выстроились рядами, в полной экипировке, с сонными лицами и едва не валяющимися от усталости. 4 часа сна для одаренного, тем более паладина, вполне достаточно, чтобы выспаться. А вот обычным людям этого может не хватить, но это в случае, если организм банально не приучен, а тут как раз именно это, расхлябанность и лень. Итак, бойцы, расставив ноги на ширине плеч, я убрал руки за спину, а плечи расправил. Привычка еще с той жизни, которую никуда не деть. Все вы задаетесь вопросом, зачем вас собрали в это утро при полном снаряжении. Ответ на него прост, ясен и лаконичен. Вы слабы, как духом, так и телом. Мои слова и тон подействовали по-разному. Кто-то вытянулся, и у него пропали остатки сна. Другие скривились, забурчав. Усатый же удивился, но старался не подавать виду. Сегодня ночью на нас могли совершить нападение. Выработка стратегии противодействия была совершена в точности по времени. С обеспечением безопасности вы справились хорошо, похвалил я их, сделал небольшую паузу и начал ходить вдоль первого ряда. Но этого мало. Сила армии – это сила последнего из слабейшего звена, а таких в наших рядах очень много. Что это значит? Молчат, да и ответ мне не требовался. Главное, что слушают и мотают на ус. Это значит, что вам нужно стать сильнее, быстрее, ловчее. Я хочу, чтобы при одной мысли о нападении Наш враг дрожал от ужаса и забивался в самую дальнюю дыру, где мы все равно его достанем. Вы, воины рода Потемкиных, и вы слабы. Это неприемлемо. Что нам нужно сделать, господин? Рявкнул Сан Саныч, вытянувшись по струнке. Отдайте приказ. Я хищно оскалился, отчего ближе всего стоящие ко мне бойцы сглотнули. Все просто, Александр, вы будете страдать. Те, кто не справится, вылетит из рядов воинов Потемкиных, а кто справится, станет в разы сильнее. Таково мое слово. Разумеется, брожение стало сильнее, но это и понятно. Вчерашний Виктор никогда бы не сказал таких слов, да и среди бойцов репутации у него нет. Ей было неоткуда банально взяться из-за его образа жизни, но это дело поправимое. Дабы все понимали, я буду страдать вместе с вами. Отныне и впредь мы едим с одного котла, мы рвем жилы, проливаем кровь и пот единым целым. А теперь налево, бегом марш на полигон рода. И, подавая пример, первым побежал в нужную сторону. Еще перед тем, как пойти спать, я узнал у Алексея, где находится место для отработки стрельб и занятий. Сходил туда с ним, все разнюхал и остался более-менее доволен. Его еще нужно будет привести в порядок, но для моей задумки подойдет. Быстрее темп, одаренные, прогоняем энергию по каналам. Обычные бойцы, не отстаем. Быстрее, я сказал, до нужного места 3 километра, я этот момент заранее посчитал, а бег по пересеченной местности, в довесок со снаряжением, это тяжело, для обычных людей, для меня и моих братьев это даже не расстояние, а так, прогулка. Боевая медитация разгоняла энергию по каналам, давая сил, выносливости и бодрость. Бегущие по правую руку от меня бойцы, я решил находиться ближе к середине, чтобы следить за всеми, а во главу поставил Сан Саныча, бросали на меня удивленные и недоуменные взгляды. К этому я уже привык за столь короткий срок в этом мире. Бывший Виктор уже бы сдох на этой дистанции, а я бегу и не запыхался. Тимофеев, следи за дыханием. Бирюшкин, подтяни пояс. Какого хрена у тебя меч болтается, хочешь яйца себе отбить, Трофимов? Держи дистанцию. Что ты к Матвееву прижался, как к бабе на сеновале? Зазвучали редкие смешки и показались улыбки, а Трофимов ухмыльнулся, но разорвал дистанцию с напарником впереди. Имена и фамилии каждого из бойцов я выучил еще перед сном, опять же в этом помог Алексей. Без лишних вопросов он предоставил папки с документами, где были фотографии и личные дела. Читать их оказалось сложно, местный язык еще был для меня проблемой, но я справился. До полигона мы добрались, и четверть бойцов выдохлась. Темп держали хороший, Сан Саныч не подвел и выполнил приказ в точности, но и сам заметно запыхался. Оружие на землю, щиты убрать за спину, те, у кого они есть, упор лежа принять. Вот, теперь молодцы, выполнили быстро и без тормозов. Сразу видно, сон исчез. Я не отставал и, закинув каплевидный щит на мелкие крепления на броне, упал на землю. Раз, я сказал раз, Тимофеев, ты куда спешишь, солнце еще высоко. Два, на сотом повторе пара человек упали мордой в землю, у большинства задрожали руки. Вес доспехов и щитов давил на них вниз. Одаренные справлялись лучше, но только по нижнего порогу по палате. От вас воняет слабостью. Рявкнул я, продолжая отжиматься и тоже чувствуя, как тело страдает. Раз, еще. Пот сделает вас лучше. Кровь сделает вас сильнее. Я сказал раз, Трофимов. Добившись того, что толкать землю осталось лишь пара человек, а остальные натурально подыхали, я поднялся и отряхнулся. Закончили. Оценка неудовлетворительна. Сухим тоном сказал я, и оставшиеся бойцы попадали, словно срубленные деревья. Но это пока. Встаем. С кряхтением, истекая потом, они поднимались с земли. Кто-то с воодушевлением, а кто-то начинал смотреть волком. Уже хорошо. Это то, что мне нужно. Пусть пока и недостаточно. Почти час я гонял бойцов и хвосты в гриву, применяя практики ордена паладинов. И когда у большинства появился знакомый мне блеск в глазах, скомандовал то, что ввело почти всех в ступор. А теперь, взяли оружие. Ваша задача, вытащил я меч из ножен и вооружился щитом. Убить меня. Можете использовать все, что у вас есть. Холодняк, огнестрел, магию. Все. Тишина. Бойцы смотрели на меня, как на какого-то безумца, не торопясь действовать. Первым решился заметно взмыленный Трофимов. Именно на него я делал ставку и не прогадал. По личному делу, парень редко признавал авторитеты и служил из-под палки, так как в его деревне работы не было, подался сюда. Отзывы старого волка по нему неплохие, но слишком он сам себе на уме. Стрелять он не стал, хотя автомат, так Алексей назвал эту приблуду, у него имелся. Взмах его клинка я принял в блок щитом и, отведя в сторону, вмазал парню в голову навершием своего меча. Из носа брызнула кровь, он попятился и затряс головой. «И это все твое желание прикончить меня, Трофимов, что за ничтожная попытка напады?» И ударил мечом по своему щиту, провоцируя. Парень смахнул кровь, широко оскалился и стал бить куда сильнее, уже не сдерживаясь. Но он слишком увлекся, забыл про защиту и оказался на земле, когда я выбил из-под него опорную ногу. «А вы чего застыли?» — приставил лезвие меча к шее Трофимова, посмотрев на остальных. «Я отдал четкий приказ. Кто его не выполнит, вылетит из рядов Потемкиных с треском. Вперед, слабаки, убейте меня!» Вот теперь в ход пошло все. Сан Саныч, широко ухмыльнувшись, ринулся на меня с двумя кинжалами. Еще два мужа вовсю пытались проткнуть копьями, а третий поливали из огнестрела, когда я разрывал дистанцию. Летели сети, взрывалась магия, нередко прилетала и по своим же. Весь полигон Потемкиных словно превратился в поле боя, где 22 человека пытались убить всего одного. И пусть мне было охренеть, как тяжело. Тело натурально разрывалось от боли и усталости, закачиваемой энергией по полной, но это было замечательно. То, что нужно. Ярость, желание крови, битва до последнего и выжатые в ноль бойцы. Я бил их не сдерживаясь, ломал кости, оставлял значительные раны, но результат это приносило. Их заснувший дух воина, какими они и являлись, просыпался ото сна. Пусть и не у всех, с парой бойцов придется распрощаться, как мы вернемся, но большинство делало то, что нужно. В какой-то момент, когда мы перепахали весь полигон, заявились гости. Три кареты с бойцами и гербами, которых я не знал. Они остановились неподалеку и, в составе четырех человек, которых возглавлял широкоплечий и бородатый муж, стали наблюдать, и удивление на их лицах проступало очень отчетливо, особенно при виде меня. И вот, что интересно, они представились егерями рода Пожарских, а их командир — Самоедовым Григорием Николаевичем. «Ваше благородие, разрешите, мы к вам присоединимся», — широко улыбнулся этот гигант, в роду которого точно затесались тролли. В бороду свою он вплел кольца, лицо украшал шрам на левом виске, а глаза горели задором и силой. «Почему бы и нет?» — пожал я плечами, отбивая клинком одну из пуль, чем ввел в ступор Григория и его людей. «Этот будет интересно». Глаза Самоедова, обращенные на меня, вспыхнули синевой океана, а улыбка переросла в оскал. С их появлением битва приняла новые обороты, и уже сражались все против всех. Мои бойцы против Пожарских. Пожарские против меня. Я против всех. В короткий промежуток Григорий взял паузу и что-то приложил к уху, широко улыбаясь, но потом наорал на одного подчиненного, вытащившего из кареты какой-то тубус. «Командир, спаси», — молил Сан Саныч, подползая к своему кинжалу. У него в руке я увидел телефон. «Господин, глава, это пидец». Ударом ноги я выбил у него устройство, рывком поднял с земли и прорычал прямо в ухо. «Ты чего разлегся, воин? Мы только разогрелись». Усы у него знатно подкоптились, взгляд осоловелый, а все лицо в грязи и крови. Но он держался, а в следующую секунду оттолкнул меня и зарядил в челюсть одному из людей Пожарских. «Вы че, салабоны, берега попутали?» — заорал Саныч зверем и рванул в толпу. Я едва заметно ухмыльнулся, почесал большим пальцем нос от грязи и, сорвавшись на бег, ринулся на Григория. Он как раз в этот момент раскидывал моих парней. «Вот с кем я хотел бой. Этот муж даст мне достойное сражение». Глава 10. «Ух, ну и задали вы мне жару, Виктор Константинович», — напоказ кряхтя, Самоед, как он попросил его называть, вышел из кареты. «Давно я так не прыгал, аж молодость вспомнил». Мои бойцы буквально вываливались из кузовов. Едва переставляя ноги, уставшие и вымотанные до изнеможения, они поковыляли в сторону поместья. Некоторых пришлось нести, сами они ходить уже не могли. Другим помогали, поддерживая за плечи. Нехотя, но все же я разрешил Самоеду подвести нас с полигона. Вряд ли бы ребята выдержали бы обратный марш-бросок, но в следующий раз такой поблажки они не дождутся. «Не ной, Самоед, негоже доблестному мужу такое», — нахмурил я брови, уже успев оценить потенциал и силу этого человека, и остался доволен. «Мне нужно, чтобы каждый из моих бойцов достиг такого уровня, а затем и превзошли его. Да и не сильно я тебя бил». «Ага, не сильно, ваше благородие», — хохотнул он и скривился, задрав одежду и показав расплывшийся на животе синяк. «Эко вы меня отделали, но урок преподали хороший, надо будет повторить». И с широкой улыбкой посмотрел на меня, я же протянул ему ладонь. «Хороший бой, Григорий, но тебе еще есть куда расти». Заметно удивившись, он приподнял брови и аккуратно пожал мне руку. «Я передам главе», — серьезно кивнул он. «Возможно, организуем совместные учения. Буду рад вновь скрестить с вами клинки, Виктор Константинович». «Посмотрим», — коротко кивнул я, а затем зычно скомандовал, пока бойцы не разбежались. «Час на приведение себя в порядок и отдых. Затем всех жду на внутренней территории для совместного приема пищи». Самоед от этих слов закряхтел и словно поперхнулся, а взгляд, обращенный на меня, стал каким-то другим, более оценивающим, как во время нашего боя. Мои бойцы ответили в разнобой, но после окрика Сан Саныча, под левым глазом которого расплывался здоровенный фингал, четко прокричали: «Так точно, глава». «Ничего, это только первый день из многих. Дайте мне время, и я сделаю из этого стада, если не свирепых воинов, то хотя бы достойных бойцов». Распрощавшись с самоедом, получив от его ребят очередную благодарность за интересную тренировку и опыт, пошел в дом. И только попав в купальню, где скинул грязную, испорченную одежду, не сдержал болезненный стон. Из зеркала, куда я обратил взгляд, на меня смотрел худощавый и весь избитый юнец. Черные волосы слиплись от грязи и крови, все тело усеивали следы побоев, гематомы и синяков с порезами. Но пронзительные серые глаза горели силой, мощью и мудростью столетий, как в старые добрые времена. Печать света работала в стрессовом режиме, латая это тело, а энергетические каналы горели огнем. В бою с Григорием я использовал все, что мне в данный момент доступно. Рывок света, касание, вспышку и импульс. 6 мечей, включая мой, так и остались на полигоне, не выдержав силу света и осыпавшись крошкой. Про щит и говорить нечего, он отправится в утиль. Одна только броня выжила, если так можно говорить о тех лохмотьях, что остались от нее. Но бой все же выдался отличным, как и вся тренировка. Уже сейчас я чувствовал, что она дала плоды, сделав меня чуть сильнее. Когда печать света восстановит каналы, они станут плотнее и эластичнее. Таким образом и до прижигания дойду, а там прогресс пойдет быстрее. Приведя себя в порядок, сменил наряд на обычные штаны и хлопковую белую рубаху на пару размеров больше. Интересная вещь, видно, что относительно старая и застиранная, но лежала в шкафу. Да и размер опять же не под это тело. Возможно, она принадлежала отцу Виктора. Любавы и Светы, до приема пищи оставалось еще 20 минут, и я потратил их на то, чтобы отдать все нужные приказы. Гражданский персонал поместья организовал столы и скамейки на улице, кухарка с воодушевлением стала выносить исходящие паром горшки с тарелками и котелками. Служанки ей в этом помогали, и даже Любава. Малышка широко улыбалась, маленьким торнадо бегая в своем платье под хохлому. «Вот это ты придумал, братик, прикольно», — выдала она, когда помятые бойцы вышли из казармы и знатно удивились такому застолью. «А можно мне с вами?» «Можно», — коротко кивнул я, присаживаясь во главе стола и обводя взглядом замерших парней. «Ну и что вы застыли? Предлагаете мне одному это все съесть?» Первым за стол сел Сан Саныч, не сдерживая улыбки. Усы свои он сбрил. После боя там спасать, к сожалению, было уже нечего. А синяк ему обработали, что, кстати говоря, моя ошибка. «Так, бойцы», — взял я слово, когда все расселись, а Любава заняла место слева от меня. «Запоминайте новый приказ. Вам запрещено после тренировок бежать к целителю, если травмы не создают угрозы жизни. Боль — хороший учитель, а потому не смейте пропускать его уроки». «Всем ясно?» «Так точно, глава», — рявкнули заметно приунывшие бойцы, а громче всех кричал Трофимов. Точнее, шепелявил из-за пары потерянных зубов, но задор из этого парня так и пер, а при взгляде на меня виднелось уважение. «Раз так, то приступайте. Ешьте все, чтобы не осталось и крошки. Увижу, что кто-то не доест, на следующей тренировке получит двойную норму». Проняло всех. Ложками эти охламоны заработали так, что за щеками трещало. Любава, да и служанки с кухаркой смотрели на них и умилялись, а я аккуратно принимал пищу, что опять же не осталось без внимания и окрика Сан Саныча. Теперь ребята кушали медленнее, а не как голодные волки. «Ведь, а где вы были, расскажешь», — зашептала Любава. После приема пищи, голосом нетерпящим возражений, ответил я. «Ну, ведь», — закончила она, но наткнувшись на мой хмурый взгляд, затихла, надувшись. «Ладно, ладно, подойдешь ты ко мне еще за помощью с интернетом». Я на это криво хмыкнул. «Женщины, они в любом из миров остаются женщинами, даже такие маленькие, как Любава. Ладно, пойду ей на уступки, да интернет мне нужен, как и ее помощь». Мы были на тренировке, сражались, как друг против друга, так и с людьми пожарских. «Все, я ответил на твой вопрос, а теперь кушай молча, а то подавишься». Довольно заерзав на скамейке, малышка радостно кивнула и начала орудовать ложкой. Кухарка сегодня расстаралась. Картошка с мясом и зеленью в глиняных горшках выдалась отличной. Желудок на такую пищу отреагировал с благодарностью. А соленья и грибы дополняли картину, как и жареная рыба. Бойцы от такого количества еды аж не знали, за что хвататься. Улыбки постепенно появлялись на их светлых, но уставших лицах. Потекли тихие разговоры, которым я не мешал. Дисциплину нужно прививать последовательно и с ярким примером. Пусть пока болтают, потом научатся тишине. «Горюнов, ты почему не ешь?» — поинтересовался я у одного из бойцов, который сидел за столом, печально смотрел на еду, но не притрагивался. Разговоры сразу стихли, и все взглянули на молодого парня, которому не дашь больше 20. Светловолосый, голубоглазый, такой украдет не одно девичье сердце. «Руки, господин», — хрипло ответил он, как-то заторможенно повернув ко мне голову. «Что, руки?» — вздернул я бровь. «Руки не поднимаются». Я не успел к целителю. Бойцы не выдержали и залились смехом. Я приподнял уголки губ в улыбке, а Любава захихикала. Служанки и кухарка тоже заулыбались, решив помочь воину рода Потемкиных, а тот стыдливо покраснел, как вареный рак, но разрешил. Спустя минут 10 к вам вышли и те самые целители. Виолетта, женщина, что была в составе группы старого волка Федора, привезшая меня в поместье, и ее учитель, Сергей Михайлович Добрый. Интересная фамилия, этому человеку с подобным ремеслом она подходила очень кстати. Им вынесли табуретки, скамеек уже не хватало, и потихоньку они вклинились в общий коллектив. Сергей Михайлович даже порывался помочь Горюнову, но я запретил и заодно рассказал о новом приказе. Разумеется, старый целитель попытался его оспорить, и, разумеется, у него ничего не получилось. Меня и 10 коммутров ордена, вместе с библиариями и другим руководством паладинов не могли переспорить, пока не подключался командор, а тут один старый целитель. Под конец приема пищи я остался доволен результатом. Невооруженным взглядом было видно, что бойцы стали чуть другими, лучше, чем вчера. Дух братства еще не проявился в полной мере, но его маленький огонь, который в будущем перерастет в пылающее пламя, уже зародился. Остаток дня я изучал Тернит при помощи Любавы, а сама малышка делала уроки, занимаясь подготовкой к школе. Через месяц у нее начинались занятия, вот она и зубрила учебники. Должен признать, меня они тоже заинтересовали, и несколько из них я позаимствовал на время. В основном историю, географию и талмуд по общему концепту магии за авторством какого-то А. В. Пирогова. Первое мне нужно было, чтобы вникнуть в историю этого мира, хотя спасал Этернит, но там нужно составлять грамотный запрос-ответ. Второе — для полноты картины в голове, все же этот мир был немалых размеров, а государств в нем существовало достаточно. Ну, а талмуд по магии, тут интерес более прозаичен. Хотелось узнать, каких высот достигло местное человечество. Вряд ли в школьной программе будут заклинания и теории архимагов, но общий курс станет понятен. С него я как раз и начал, отложив телефон с Тернитом. Итак, перво-наперво, местные люди придумали простую и рабочую систему ранжирования магов. Самый стандартный путь, используемый во множестве миров. Расти новоиспеченный маг начинает с ранга пробужденный. В основном это дети или аномалии вроде меня, только-только пробудившие, исходя из названия, свой дар. Каналы их еще только начинают формироваться, а заклинания они применяют самые обычные и легкие. Далее идет подмастерье, маги, обладающие скудными, но уже изученными заклинаниями. Следом воин, высший порог слабейших, но эти люди в большинстве своем уже вполне себе опытные бойцы. Затем ветеран, среднее звено, превосходящее воинов на целую голову. Последние три – мастер, магистр и архимаг. Сила этих людей растет по экспоненте, что наводит на аналогию с, опять же, множеством миров, где я был. В целом, я и убедился в своих мыслях касательно местных, но интересно то, как они отслеживают изменения ранга и своей силы. В Российской империи существует государственный орган, название которому – отдел магического исследования, или сокращенно АМИ. Подчиняются работающие там люди напрямую императору, а задача их проста – регулирование, изучение и проверка одаренных. Каждый аристократ или простолюдин, получив дар или ранг, должен явиться в филиал АМИ и пройти так называемую регистрацию или перерегистрацию. С вершины своего опыта могу сказать, что это банальный контроль за магами, но весьма понятный. Каждый правитель должен знать, что творится в его землях и обладать знаниями о силах, что в них оседают. Не знаю, как в этом мире, но в тех, где я был, тот же архимаг способен наделать много, как хорошего, так и дерьма. Контроль за ними необходим, хоть какой-нибудь. Но вот что интересно. Мне, получается, также придется пройти подобную процедуру. В Талмуде Любавы об Ами было мало информации, но Тернит ее дополнил. Особенно текст о наказании, если пробудившийся маг скрывается. В таком случае его ждет штраф на 4-значную сумму, возможный допрос у служб безопасности и много других неприятных приключений. И если касательно денег я еще мало понимал, то вот разговор с СБ Российской империи, как минимум нежелателен, пока я не пойму всех устоев этого мира. Скажи, Любава, какой у тебя ранг? Закрыл я Талмуд, задумавшись. Ранг, выпучила на меня глаза девочка, отвлекшись от уроков. Ты чего, брат? Я еще даже не пробудилась. Мне еще год до обретения дара. Я нахмурился, ничего не понимая. В смысле, не пробудилась? Я чувствую в ней энергию, ее течение и плотность. Уже сейчас Любава является пробужденной, что для меня было обычным явлением. Но да, в книге было указано, что возраст молодых магов начинается с 13. Любаве сейчас 12, Свете 20, она уже маг, но ее ранг мне неизвестен, как и дар Потемкиных, который должен передаваться по крови. Это тоже весьма наглядно было описано в книге, но я-то знал, что это не совсем так. Дар может быть иным, тут от многого зависит, куча факторов, которые перечислять пальцев не хватит, и кровь среди них пусть и на первой позиции, но не абсолют. Подтвердилась еще одна догадка, почему жители поместья так удивлялись мне. Дар, похоже, совсем иной. Любава, а какой дар у нашего рода? Решил я узнать точно, чтобы быть уверенным. Хех, догадался, да. Встала она из-за стола и, присев на свою кровать рядом со мной, зачем-то взяла за руку. Наш родовой дар, лед и все, что с ним связано. Но ты не переживай, ведь, может, ты просто другой, что и следовало доказать. А малышка, похоже, решила, что я из-за этого расстроюсь, но нет. Из всей магии всех миров, свет был одной из сильнейших. Более того, нет ничего сильнее, когда дело касается нечисти. Свет, грозное и даже ужасающее оружие в умелых руках, а против твари он совершенен. И никакая иная магия не нужна паладину, чтобы справиться со своим врагом. Эх, интересно, а какой дар будет у меня? Может, тоже свет? А что? Что ты так смотришь, братик? Хихикнула она на мой задумчивый взгляд. Буду как ты, сильный, грозный, а еще смелый. Я едва заметно улыбнулся на такие слова и потрепал малышку по голове, отчего она беззлобно зашипела и сбросила мою руку. Дар Любавы для меня закрыт, что странно. Я его вижу, чувствую, что он есть, но не могу определить. Но это точно не лед, скорее что-то связанное с ментальной магией. Светло-фиолетовые всполохи вокруг ее головы, заметные мне благодаря печати света, похожи на дар оракулов, но сложно определить. Мне нужны другие печати, чтобы точно сказать. А вот ее желание, касательно света, я мог бы сделать из нее паладина, боевую сестру, но стоит ли, этот ребенок еще мал. И пусть к нам в орден приводили детей, будущих братьев и сестер, но те были сиротами, никому не нужные и брошенные. С Любавой иначе, у нее есть семья и есть выбор. Когда подрастет, окрепнет телом и духом, вот тогда и поговорим. И если она не отступит, если я пойму, что ее вера и воля крепки, то тогда и обсудим. Решение в любом случае за мной и никак иначе. День подходил к вечеру, и после ужина я ушел к себе в комнату, где провел время за медитацией. Печать света еще латала тело и каналы, но медленная циркуляция энергии только поможет ей в этом деле. Хуже точно не будет. И закончил я ее только тогда, когда услышал сквозь открытое окно звуки карет. Алексей с бойцами прибыли с зоны, и надо бы узнать, как прошел их поход. Встречать их вышел не только я, но и Сан Саныч с Виолеттой. Женщина нет-нет, но бросала на меня задумчивые взгляды и, стоит признать, она была собой хороша, из-за того, что она целительница, настоящий ее возраст мне неизвестен, но на вид лет 35. Черные волосы, словно вороново крыло, спадали водопадом на поясницу. Приятные черты лица, без шрамов и девичьей юности, принадлежали серьезной женщине. Мой интерес к ней, как быстро возник, так и испарился, стоило увидеть, в каком состоянии приехали бойцы. Две кареты из трех помяты, будто прошли через бой. Большинство парней ранено, один баюкал руку, кое-как закрепленную повязкой на плече. Другого утащили с Виолеттой в лазарет, у него хватало одной ноги, ее несли следом. «Ваша светлость», — подошел ко мне выжатый и окровавленный Алексей. На плече у него вырвали шмат мяса, кровь словно запекли, но он держался, хоть и был бледен. Он явно собирался начать доклад, но на ногах едва стоял. Я без слов подхватил его через плечо, крепко сжав зубы. Синяки и раны дали о себе знать, да и парень весил немало. Коротко и без лишних слов опиши, что случилось. Нарвались на грагонов. Стая, три десятка голов, закашлялся Алексей кровью, испачкав мою одежду, но плевать, едва успели уйти. Пятерых положили, но остальные, как с цепи сорвались, гнали нас до самой границы земель. Боюсь, как бы они не. На этом он потерял сознание, но мне и так все было понятно. Закинув Алексея к себе на плечи, твердым шагом зашел в лазарет и положил на одну из кушеток, на которую указала Виолетта. Сергей Михайлович уже работал с парнями, в помещении пахло кровью, медикаментами и звучали стоны с криками. Знакомая картина, видел ее много раз. «Дальше мы сами, Виктор Константинович», — сосредоточенно произнес Сергей Михайлович, не отвлекаясь от бойца, которому заращивал ногу. «Позаботьтесь о них, а остальное оставьте на меня», — коротко кивнул я и покинул лазарет. Известие о том, что ребят потрепало, уже разлетелось по поместью. Те, кто еще бодрствовал, зашли их проведать, а ко мне направился Сан Саныч. «Каковы будут приказы, господин? Ты знаешь, где пролегал их маршрут?» От моего тона он напрягся, а его глаза расширились. «Я не слышу ответа, Саша. КХГМ, знаю, господин. Пошли туда людей, тех, кто не участвовал сегодня в тренировке, а находился в поместье. Выдашь им средства связи, провианты снарядишь с завхозом по полной. Их задача – пройти по маршруту Алексея и его парней, но не заходить в зону. Мне необходимо знать, прорвались твари или нет, понял? Так точно, будет сделано». С готовностью кивнул он и даже выдохнул. «Наверное, думал, что я сейчас сорвусь туда и поеду бить нечисть, но он не совсем прав. Воин, не рассчитавший своих сил и идущий на поводу у эмоций, мертвый воин. Завтра утром приезжает Федор и моя сестра», — продолжил я, прорабатывая план действий на завтра. «Время их прибытия мне неизвестно, но к 7 утра бойцы должны быть готовы к выходу. А вот теперь я выдал то, что и боялся услышать Сан Саныч». Он сбледнул лицом, уже собирался открыть рот, чтобы что-то сказать, но захлопнул его и кивнул. «Будет сделано, глава. Молодец», — похлопал его по плечу, отчего он скривился. «Ну да, не только командир страдает, как и обещал. Свободен». На этой ноте я вернулся к себе в комнату и уселся в позе медитации. Похоже, придется вновь ограничиться коротким сном, но мне предстояло в текущих условиях поставить одну печать. И раз уж каналы горели, энергия текла убойными темпами по ним, а печать света латала все, что могла, то лучшего времени не найдешь. А боль? Боль я потерплю, как поступал множество раз, уже сроднившись с ней. Я прикрыл глаза и нырнул в свою душу. Пора бы стать еще на шаг ближе к прежней силе. Глава 11. За окном проносился густой лес. Лучи рассветного солнца освещали дорогу, а привычный шум кареты звучал в кабине. Сан Саныч подавил зевок, помотал головой и крепко взялся за черную баранку, а я спокойно смотрел вперед. Меч в ножнах лежал на плече, щит в ногах, а новый, но без хорошего зачарования комплект доспехов, не стеснял и не жал. С самого утра, как и было приказано, бойцы приготовились к выходу. Посланные в разведку доложили, что твари не зашли на территорию земель, то бишь не покинули границу зоны, но расположились возле нее. По всем правилам егерей, с которыми я успел ознакомиться благодаря Терниту, нам необходимо провести акт зачистки. Обычное явление, когда твари вроде бы не могут покинуть зону из-за магического фона, но все равно представляют опасность для всех окрестных деревень. Также я получил информацию касательно того, к Кто такие вообще драгоны? У нас их называли жмыры. Здоровая смесь слона и лошади. Крепкая броня из пластин, которые появляются из-за ороговевшей от времени и влияния магии кожи. 6 хоботов, усеянных отравленными шипам паралитического действия. И на закуску, они обладают зачатками магии. Стихийной, в большинстве земля, но неприятности могут доставить. Обычным людям, разумеется. Интересно то, что жмыр на моей памяти животина не агрессивная. Пасется себе на травке, да грязевые ванны принимает. В моем мире были даже те, кто их разводил и продавал куски ороговевших пластин. За такой материал алхимики и бронники платили хорошо. Так что же заставило вполне себе мирных созданий напасть на людей? Вот это я и хотел выяснить, либо убедиться, что твари этого мира совсем иные из-за тех же 5 зон эпицентров. До нужной точки мы добрались через час. Слишком долго, но дороги не позволяли ехать быстрее. Карета с разведчиками, посланными еще вчера, была здесь. Сонные и вымотанные парни бдели, были готовы к любым неожиданностям и ждали нас. Стоило мне подойти, они начали доклад. «Молодцы», — кивнул я им по его окончанию. «Можете отправляться обратно и отдыхать. Завтра жду вас на тренировке и чтобы не опаздывали». «Есть, господин», — бодрым голосом ответили они, но уезжать пока не торопились. Сложили вещи и перекинулись парой слов с моей группой бойцов. Я же двинулся дальше, а Сан Саныч засеменил за мной, держась на расстоянии и готовый к любым неожиданностям. С пригорка открывался отличный вид. Я бы назвал его «картина безумного художника». Густой лес словно обрезало ровно по невидимой черте, за которой начинались совсем иные земли. Пустынные, с высокими скалами и растениями, точно не принадлежащими этому миру. Магический фон здесь стоял очень сильный, даже воздух пропитался энергией. А еще вдалеке виднелась пылевая буря, но это была отнюдь не она. «Скажи, Саша, поведение твари нормально?» — сухо поинтересовался я, внимательно рассматривая зону. «В целом, да», — встал боец рядом с моим правым плечом. «Драгоны в меру агрессивны, но никогда не нападают первыми. Да и обитают они дальше, а не в этих местах. Не понимаю, почему Алексей нарвался на них. Время активности, когда твари размножаться начинают, еще не подошло, а значит дело не в этом. ХМ, значит, отличия местных жмыров от знакомых мне все же есть и очень сильные. Но, в любом случае, придется выяснять по факту». Вернувшись к остальным, Саныч взялся за командование, и пока его успехами я был доволен. Бойцов он поделил на тройки, где каждый дополнял друг друга и не мешал. Система рабочая и простая, мы в ордене такую называли копьем. Когда первый выступает авангардом, второй поддержкой за его спиной, а третий арьергардом. Главное в ней правильное соотношение способностей бойцов и их слаженность, а иначе все плюсы данного построения перекрываются минусами. Но доблестные мужи Потемкиных справлялись, на что получили мой одобрительный кивок. Первая и третья группа, дистанция 6 метров позади меня, перехватил я бразды командования, как только Саныч закончил. Вторая и четвертая, левый фланг, пятая и шестая, правый. Идем острием, прикрываем друг друга. Без команды в бой не вступать. Всем все ясно? Так точно, глава. Бодрый голос двух десятков глоток стал мне ответом. Я вооружился гарпуном, собрата которого закрепил на спине, меч на поясе, щит в руке. В последний раз проверил, как сидят доспехи и, безмолвно махнув рукой, сделал первый шаг в сторону зоны. Было видно, что после происшествия с Алексеем и ребятами, некоторые из бойцов на взводе. Нет, они не боялись, скорее были настороже и готовы ко всему. Я же не чувствовал вообще ничего, никакого мандража или возбуждения перед предстоящим боем, который по-любому будет. Банально перерос эти духовные качели, и мне незачем идти на поводу у эмоций, чтобы действовать четко и эффективно. Границу мы перешли. Я бы сравнил это чувство, будто преодолеваешь натянутую пленку, а затем появилось ощущение океана энергии. Печать света и каналы на нее отреагировали сразу, как и скверно. Вы посмотрите, глава вообще не боится, а это его первый выход. А что ему бояться? Мы же здесь. Ну все равно, зона же. Я коротко повернул голову и посмотрел через плечо на двух болванов, решивших почесать языками. Те сразу же сбледнули, заткнулись и сделали вид, что внимательно бдят. По возвращению вас ждет лекция о разговорах во время боевого выхода и их последствиях. От моего холодного-то на первая и третья группы, что шли за спиной, сбились с шага. И двойная норма на завтрашние тренировки. Вот теперь болтунам стало совсем кисло. Особенно после тех взглядов, какими на них посмотрели остальные. Коллективное воспитание – один из лучших учителей, каким пользовались у нас в Ордене. Первый контакт с местной фауной у нас произошел спустя 10 минут. Из густых кустов мелькнула тень, раздался рык, а Сан Саныч уже приготовился прикрыть меня. Вон как спешил со своими кинжалами. Но в этом не было нужды. Четкий выпад гарпуном пробил раскрытую пасть какого-то облезлого шакала, уйдя глубоко в глотку и выйдя из загривка. И я добил тварь, втыкая ее тушу в землю. Под небольшим телом мгновенно растеклась бурая кровь. Из красных, словно обезумевших глаз, ушла жизнь, а нечисть перестала биться в припадке. Воцарилась тишина. Слишком быстро все произошло, а ведь тварь была очень резвой, заточенная на скорость. Присев перед тушей на корточки, внимательно всмотрелся и нахмурился. Эти зоны вызывают у меня еще больше вопросов, чем есть на данный момент. По этому существу подвида псовых видно, что магический фон этого места конкретно его изменил, как усилил, так и извратил. Облезлая шкура с пятнами, что были в сущности следами ожогов, нестандартное явление. Со своего опыта скажу, что это мутация, но не направленная, без участия какого-нибудь отбитого наглухо химеролога. Клыки кривые, слишком близко расположенные и растущие один на одном. Верхняя челюсть деформирована, нижняя слишком длинная. Глаза близко посажены, что делает этого хищника ночным зверем, но никак не утренним или дневным. Мощные задние лапы, короткие передние, загнутые когти для закрепления на плоти добычи с последующим разрыванием артерий. Быстрый и смертоносный зверь, опасный для обычного крестьянина. Что-то заметили, господин? Присел рядом со мной Саша, пока остальные расположились так, чтобы контролировать область вокруг нас. Этого зверя здесь быть не должно, вынес я вердикт. А чтобы подтвердить его, вытащил нож и вскрыл грудную клетку твари. «Когти видишь?» — Саныч кивнул, сосредоточившись. Было видно, что он хочет что-то сказать, но пока молчит. Это горное животное. Передние лапы короткие, чтобы иметь возможность зацепа за каменистую породу, а тут сплошь пустоши, редкие леса и кустарники. Горы есть, но далеко. Помимо этого, кровь испачкала мои руки, а зловоние стояло знатное. Слишком ярко выраженные мутации, что и следовало доказать, вытащив сердце. Оно слишком большое для такого маленького зверя, и еще оно полно энергии. Тварь уже издохла, а сердце продолжало слабо, но биться, пытаясь качать кровь. То-то лужа росла под телом. Мелкие землянистые прожилки, словно паутинка, струились по мягким тканям, и в них чувствовалась энергия. Хороший ингредиент, алхимики в Екатеринбурге за него неплохую цену дадут, вставил Саша, без особого интереса смотря на сердце. А касательно ваших слов, господин, в этом нет ничего особенного. Твари непостоянные, такие вот экземпляры, то и дело встречаются. Да нет, Саша, в этом-то и особенность этого места, что так быть не должно. Во всем необходим баланс, так заповедовала вселенная, а тут он похерен к чертям собачьим. Тушу нарга, как обозначили бойцы эту тварь, мы решили пока оставить. Заберем на обратном пути, если с ней ничего не случится. Только сердце Саша сказал, что лучше взять с собой. Самое ценное, что есть с этой твари, не считая когтей и костей. И что интересно, бойцы на подобное и рассчитывали. Было видно, что такое занятие для них уже обыденности. Они таскали с собой специальные контейнеры в рюкзаках, куда и поместили орган. В них он лучше сохранится, не потеряет в ценности и качестве. Было интересно посмотреть, что это за хранилище такое, которая странным образом изолирует течение энергии, но это подождет. Да и не за добычей мы сюда пришли. Грагоны, они же жмыры, обнаружились спустя еще полчаса. Какие-то повадки знакомых мне зверей у них еще остались. Паслись они на одном из немногочисленных лугов, но как-то странно. В этих достаточно спокойных существах чувствовалась чужеродность. Рваные движения, агрессия, беспорядочный топот копыт. Они жрали траву и сразу же ее выплевывали переработанной массой, словно не могли переварить. Жестоко, ничего не скажешь, нахмурился я, примерно понимая, почему так. Зона изменила жмыров настолько, что они уже ими не являлись. Знакомые мне существа больше походили на лабораторных кадавров, чем на миролюбивый скот. Шипы на хоботах больше, с них стекала какая-то субстанция белесого цвета. Роговые пластины, словно выступы, торчали не вдоль тела, а вертикально. «Как будем действовать, глава?» – зашептал Саша. Мы лежали на холме и наблюдали. Обычно мы брали стадо в кольцо, ставили по возможности ловушки на скорую руку. а сильнейшие бойцы выгоняли их в нужную зону. Это вы с Федором и Алексеем так делали? Его кивок был мне ответом. Молодцы, но мы поступим по-другому. Видишь того грагона в центре? Пластины на его голове стоят торчком, будто гребень. Саше понадобилось пару секунд, чтобы понять, о ком речь, и он опять кивнул, а я удивил его следующими словами. Это вожак. Если погнать стадо, но он сам не дрогнет, то весь твой план не сработает. Первым делом нужно прикончить его, создать хаос и выбить слабейших особей. Значит так, берешь первую, третью и четвертую группы, занимаете позицию у тех деревьев и ждете. Вторая, пятая и шестая встанут со стороны солнца, на них и погоним. Я зайду с тыла, прикончу вожака и дам вам возможность. Мечи и ваши пукалки тут бесполезны, работаем копьями и гарпунами. Бейте в глаза и ноги, это самые уязвимые места. Все понял. Саша слушал меня внимательно, но когда я закончил, его глаза были размера золотых монет. Он не мог поверить, шучу я или нет. «Вы пойдете один?» – в шоке выдохнул он. «Но как же, а если?» «Александр», – добавил я металла в голос, – «не заставляй брать грех на душу и проявлять физическое насилие к моему подчиненному, который ставит приказы командования под сомнение. Я понятно изъясняюсь?» «Да, глава, я понял», – прикрыл он глаза, явно собираясь сорваться на мат, но держался. «Все сделаю, как вы и сказали. Вот и славно, вот и хорошо», похлопал я его по плечу и пополз обратно. «Все, работаем». Федор Петрович рвал и метал. Давненько он так не гневался на своих подчиненных, которые каким-то хером поехали с господином в зону. В зону, чтоб их черти драли. И ладно бы это была очередная причуда Виктора Константиновича, зачем-то решившего на днях прогуляться вдоль границ земель, но на охоту на грагонов. По приезду в поместье он первым делом узнал текущие дела и был, мягко говоря, в шоке. Не только из-за рассказа от бойцов о том, что господин нормально заговорил, но и тренировки, что была вчера, где и поучаствовал самоед. Известие же о пострадавшем внуке только добавило ярких эмоций старику. Твари зоны опасны, и это знает каждый, кто хоть раз их видел, но чтобы Алексей так нарвался. Странное явление. Парень он смышленный, на рожон никогда не лезет, когда дело касается зоны. Федор хорошо вбил в разум внука нужную науку, но, видать, где-то проглядел. Два из трех пикапов, что были с ним, теперь поедут в ремонт, а это деньги, которые придется просить у Светланы Константиновны. А молодой госпоже и без этого хлопот хватает. Ее младший брат за время их отсутствия много разного отчебучил, чего только стоит застолье с бойцами, словно они одного сословия. Это же нарушение всех правил аристократии, но госпожа сама решит, что и как обсудить с Виктором. Сейчас главное вытащить парня, да и бойцов тоже. Трясясь в одном из двух пикапов, Федор с бойцами, что ездили с госпожой, направлялись в сторону зоны. Без обмана можно сказать, что они были сильнейшими из оставшихся людей в поместье Потемкиных. И то, что господин решился на подобную авантюру без них, по меньшей мере глупо. «Это еще кто?» – прищурился старик, когда увидел на дороге направляющуюся к ним навстречу машину. «Разведка, походу, о которой говорил Севастьянов», – пожал плечами Вася Соломахин, дымя уже третью сигарету. «Да, Федору доложили, что господин отправил после происшествия группу наблюдателей, а не сразу поехал разбираться с тварями. Мудрый и умный ход, особенно после того, как бойцы вымотались на тренировке, а других свободных нет». Остановив транспорт, Федор Петрович сразу же накинулся на четырех уставших парней и вытащил из них всю информацию. В последний раз они видели, как господин заходил с бойцами и Сан Санычем в зону и уехали, а значит командир егерей со своими отстает от них ненамного. «Дави на газ, Вася», — хмуро отдал он приказ, — «надо их нагнать». «Понял, командир», — оскалился боец и вдавил педаль в пол. Движок взревел, машина понеслась по кочкам и колее засохшей дороги. Кирилл Чуйко, сидевший за рулем пикапа позади, не отставал. Снаряжаться им не было нужды, все при них. Оставив машины у границы, они быстро достигли места первой стычки. Тушу Нарга уже успела облюбовать пара четырехкрылых воронов, с недовольным карканьем улетевших из-за незваных гостей. Федор Петрович сразу заметил, что сердце твари вырезали и сделали это с хирургической точностью. Скорее всего, Сан Саныч на практике показывал господину, как протекает ежедневная работа егерей рода. Старик скомандовал двигаться дальше, они не теряли бдительности. Вскоре, вдалеке, послышался мощный рев, настолько сильный, что задрожала земля. Егеря переглянулись, Федор Петрович выругался и первее всех побежал вперед. Все его тело объяли молнии, сжигающие кустарники, что мешались на пути. Будучи единственным ветераном в поместье Потемкиных, он был сильнейшим. Старый и опытный воин своего господина, сын которого сейчас мог сложить голову в опаснейшем из мест мира. Как он будет смотреть в глаза юной госпоже, если ее брат погибнет? Об этом он думать не хотел. Но то, что Федор Петрович увидел, появляясь росчерком молнии на открытой местности, выбило из его головы все мысли, все опасения, переживания, злости и негодования. Старый воин Потемкиных буквально застыл, не в силах поверить в то, что видели его глаза. Стадо грагонов, пусть не очень сильных существ, но опасных из-за яда, брони и количества, были перепуганы в усмерть. Они ревели, метались из стороны в сторону и находились в глубоком ужасе. Большая часть поголовья побежала к отряду, засевшему со стороны солнца и уже убившего трех тварей. Сан Саныч ударил сбоку и гнал их на копья бойцов, также внося свою лепту в общее дело. Но не они удивили Федора, а молодой господин, весь перемазанный в фонтане бившей из отрубленной головы самого большого грагона крови. Он стоял на его трупе. Меч в его руке полыхал ярким, обжигающим светом. Глаза пылали сиянием солнца, а окровавленные волосы вздымались, словно от порыва ветра. Старик заметил возле туши умершей твари разломанный и будто скомканный щит, а также переломанные гарпуны. Словно почувствовав на себе чужой взгляд, господин резко повернул голову, и их глаза столкнулись. И впервые за долгое время Федор Петрович натурально струхнул. Из пылающих глаз господина на него смотрели не юность и не зрелость, свойственные прежнему Виктору Константиновичу, а нечто другое, более древнее, обладающее мудростью и силой столетий, чего прошедший через многое Федор никогда прежде не видел. Есениев, чего застыл, мощный, подобно грому, голос главы резанул сознание, мигом перестраивая его на рабочий лад, быстро взял своих бойцов и на правый фланг: «Гони твари на копья!» И сам, подавая пример, господин спрыгнул с трупа вожака, растворившись вспышкой света. Лишь остаточный след, будто замедленный силуэт, остался на том месте, где он стоял ранее. А затем грагоны начали умирать. Молодой господин появлялся то в одном месте, то в другом, где-то раздобыв копье и выкинув меч. Вспышки света мешали тварям разбежаться, дезориентировали их и пугали до усрачки. «Вы все слышали?» — посмотрел он на своих бойцов, подоспевших к этому моменту и заметно офигевших от увиденного. «Вперед! Поможем главе!» С громким, воинственным ревом, воины и подмастерья рода Потемкиных ринулись в битву, куда позвал их господин. И их участие внесло на чашу весов весомый вклад. Для этих людей грагоны были не опасны от слова совсем. Не тогда, когда за плечом опыт битв с более смертоносными тварями, иногда загулявшими ближе к границам.